Послание к Галатам. Дорогие радиослушатели, приглашаем вас опять к продолжению изучения послания к Галатам. В предыдущих наших беседах мы рассматривали вопрос, представленный апостолом Павлом в послании к Галатам, а именно отношение между верою и делами закона для спасения. В последней беседе мы видели, что даже Ветхий Завет подтверждает вероучение только верой для спасения, как иллюстрировано Авраамом, который поверил Богу перед тем, как закон был дан, и на основании той веры Господь дал обетование Аврааму. В сегодняшней беседе, начиная с послания к Галатам 3 главе 15 стиха, апостол Павел продолжает доказывать, что закон не мог ничего иметь со спасением и не устранил и не может устранить обетование, которое Бог дал Аврааму. Прочитаем с 15 по 18 стих из 3 главы. «Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию». Апостол Павел обращается к верующим галатам как к братьям в 15 стихе, что является первым мирным словом в строго обвинительном послании. В видении он употребил обычное приветствие и пожелал им благодати и мира. Однако отсюда он очень сильно атакует вероучение спасения делами, не допуская никакого места для компромисса. Он теперь обращается к ним как к братьям не ради компромисса, но с целью обращения к ним. «Братья», он сказал, «говорю по рассуждению человеческому». Апостол Павел приводит пример, взятый из человеческого отношения, чтобы иллюстрировать отношение Завета Божия с людьми. В 15 стихе читаем об этом отношении. «Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему». В выражениях человеческих условий соглашений, если достигнуто соглашение между людьми и признание с обоих сторон, его нельзя изменить одной из сторон без согласия другой. Доказательство апостола Павла, что Божий завет с Авраамом является точно таким же. После того, как Бог заключил завет с Авраамом, он почтит его. Он не вернется позже с намерением добавить условия к нему. Случилось бы так точно, если бы Бог пришел и потребовал бы соблюдения закона как необходимое условие для наследования обетования. Он уже согласился с Авраамом, что обетования были на основании веры Авраама. Изменить это означало бы добавить условия к их завету и контракту. Стих 16 снабжает нас очень интересным и сильным случайным подтверждением вероучения о буквальном вдохновении Писания. Апостол Павел пишет, что это важно, что Бог употребляет единственное число, а не множественное, дав обетование Аврааму и его семени. Это показывает, что вдохновение Писания простирается до самого выбора слов и их грамматической формы. Апостол указывает, что Бог не дал свои обетования Аврааму и его потомкам, множественное число, относится к многим потомкам, но скорее Аврааму и семени его, единственное число, ссылаясь на одного особенного потомка, который произойдет из чрез Авраама. Этим потомком является Иисус Христос. Иначе говоря, обетования, данные Богом Аврааму на основании веры, были подтверждением Иисусу Христу, а также и Аврааму. Это причина, почему Новый Завет начинается Евангелием от Матфея с изложением родословия, которое соединяет Иисуса Христа с Авраамом верующим. Оно говорит: «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова» — Матфея 1 глава 1 стих. И тогда происхождение Иисуса начинается в Евангелии от Матфея с Авраамом, потому что Иисус Христос является этим семенем, которому Бог дал обетование. Мы приходим в восторг, сознавая, что верующие в Христа и, как сказано, находящиеся во Христе, участвует в этих обетованиях ради их соединения с Ним. Мы стали наследниками Бога и сонаследниками Христу на основании 8 главы к Римлянам. Какое важное значение этой связи между Авраамом и Христом? Важным значением является то, что обетования спасения и духовного наследства были даны Аврааму и Иисусу Христу, и поэтому простирается до времени перед законом и до времени после закона, указывая, что закон не имел никакого отношения к заветам обетования. Апостол Павел верно суммирует это учение в 17 стихе, когда говорит, что закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Вот что он говорит. Закон, независимо от факта, что был дан после, не имел совершенно никакого эффекта на завет с Богом, заключенный с Авраамом, и не отменил Божьего обетования ему и Иисусу Христу. В 18 стихе апостол Павел говорит практически то же самое, что он сказал в послании к римлянам относительно отношения между благодатью и делами, с исключением, что здесь он говорит об отношении между законом и обетованием. Закон приравнивается делам, и обетование приравнивается благодати. Если духовное наследство Авраама основывается на законе, рассуждает апостол Павел, то оно больше не основано на обетовании. По той причине, что закон и обетование совершенно несовместимые. Если спасение основано на законе, оно не может быть основанным на обетовании. Если же оно основано на делах, то оно не может быть основанным на благодати. Но как апостол Павел подчеркивает, что Бог даровал его Аврааму посредством обетования? 19 и следующие за ним стихи объясняют нам, какая цель закона. Прочитаем с 19 по 20 стих. Для чего же закон? Он дал после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. В 19 стихе апостол Павел объясняет, что закон был дан Богом ради греха человека. Где нет закона, человек не способен ясно различать между правильным и неправильным. В послании к римлянам 3 главе с 19 по 20 стих сказано: «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Слово «познание» в оригинале означает «истинное или верное знание». Тогда можно перевести последнюю фразу 20 стиха: «Ибо посредством закона приходит истинное познание греха». Так тогда на основании послания Галатам закон был дан по причине преступлений до пришествия семени, которому было дано обетование. Иначе говоря, закон был действующим только пока не пришел в мир Иисус Христос, и только тогда для того, чтобы показать людям чрезмерную греховность греха. В 19 стихе сказано, что закон был преподан через ангелов рукою посредника. Посредником в этом случае был Моисей, законодатель. Моисей был посредником, чтобы пересказывать слова Господни израильскому народу. Стих 20 дальше возвещает обетование, данное непосредственно Богом Аврааму, выше закона, данного через посредника. Бог предложил Аврааму обетование, спасение и наследство строго на основании веры. Не нужно было посредника между Богом и Авраамом, они говорили прямо друг с другом. Пойдем дальше. Прочитаем 21 стих. Итак, закон противен обетованию Божию? Никак. И если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. По моему мнению, это одно из важнейших утверждений относительно закона во всем Писании. Закон не против обетования Бога, однако закон не имеет какой-нибудь способности дать погибшему грешнику новую жизнь. Каждый человек, родившийся в мир, родился в состоянии духовной смерти, отчужденным от Бога. Если бы он имел в самом себе способность жить ежедневно, в совершенном согласии с Богом, он все равно не имел бы жизни, потому что только Бог может дать жизнь. Условием для наслаждения общения с Богом на небе является жизнь. И закон не играет роли, какой он, святой или чистый, не имеет силы даровать жизнь. Если бы закон имел силу даровать жизнь, тогда праведность действительно не была бы основана на законе. Иисус Христос никогда не умер за грехи наши, ибо не было на это нужды. Помните 2 глава 21 стих, который говорит: «А если законом оправдание, то Христос напрасно умер». Стоит тогда вопрос: как приобрести жизнь, которую требует Бог для общения с Ним? Апостол Иоанн ответил на этот вопрос в первом послании Иоанна, 5 главе с 11 по 12 стих, где он говорит: «Свидетельство состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Если вы никогда не приняли Христа в вашу жизнь и не признали Его как вашего Господа, вы не имеете жизни. Для того, чтобы получить жизнь, вы должны принять Его и довериться Ему как вашему личному Господу и Спасителю. Сделайте это теперь сразу. Аминь.